Глава 28. О чудо! Дорога до Лондона по железной дороге заняла всего 2 часа, по меньшей мере в 4 раза меньше, чем если бы они поехали в экипаже. И это к лучшему, потому что очень скоро стало ясно, что семейство Рейвенелл не самые лучшие путешественники. Пандора и Кассандра впервые оказались в поезде и были очень возбуждены. Щебетали, восклицали, носились по платформе вокзала, как угорелые, умоляя Уэстона купить то карманные издания популярных романов всего по шиллингу за штуку, то сэндвичи, упакованные в очаровательные бумажные коробочки, то носовые платки с пасторальными сценами. Нагруженные сувенирами, они сели в вагон первого класса и захотели непременно попробовать посидеть на каждом месте, прежде чем выбрать, где им больше нравится. Хелен не могла уехать без орхидеи под названием «Голубая Ванда». Эта орхидея не любила смены мест, но Хелен считала, что цветку будет лучше вместе с ней в Лондоне. Всю дорогу она держала горшок с цветком, длинный и хрупкий стебель которого пришлось прикрепить лентой к палочке на коленях, и смотрела на проплывающие за окном пейзажи. Кассандра пыталась читать один из купленных романов, и скоро ее укачало. Она закрыла книгу, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Пандора, напротив, не могла усидеть на месте больше нескольких минут кряду и вскакивала, чтобы проверить, каково это — стоять в движущемся поезде. Бегала по вагону и смотрела в разные окна. Но хуже всех дорогу переносила Клара, камеристка Кэтлин. При малейшем рывке или крене вагона вскрикивала от страха, пока Деван не налил ей бренди, чтобы успокоить нервы. Заметив при этом Кэтлин, сидевший рядом, «Я же говорил, нужно было посадить ее в вагон 2-го класса вместе с Сатаном». Всю неделю после свидания в утренней гостиной они старались по возможности избегать друг друга, а когда бывали вместе, как сейчас, то держались безупречно вежливо, но без намека на интимность. «Я думала, что с нами она будет чувствовать себя в большей безопасности», — через некоторое время ответила Кэтлин. А, заметив, что Клара задремала, запрокинув голову и приоткрыв рот, добавила, «Кажется, после глотка бренди ей стало лучше». «Глотка?» — Деван бросил на нее мрачный взгляд. «Да она выпила уже с полпинты. Пандора последние 30 минут то и дело ей подливала». «Что? Почему же вы ничего не сказали?» «Но ведь помогло же!» Кэтлин вскочила и забрала у девушки графин, но та возрилась на нее круглыми глазами. «Но Кларе было плохо, вот я ей и помогала. Это было очень мило с твоей стороны, но с нее достаточно». «Не знаю, почему она вдруг уснула. Я выпила почти столько же, но нисколечко не устала». «Вы пили бренди?» — спросил Уэстон с другой стороны купе, поднимая брови. Пандора встала и пошла к противоположному окну посмотреть на кельтский форт на холме и луг с пасущимся стадом. «Да, когда мы переезжали по мосту над водой, я немного нервничала. Вот и выпила. Думала, что это лекарство. Оно хорошо успокаивает». «И вы правы?» Уэстон покосился на полупустую бутылку в руках у Кэтлин и снова перевел взгляд на Пандору. «Дорогая, лучше присядьте со мной. К тому времени, когда мы доедем до Лондона, вы будете ничуть не лучше Клары». «Не говорите глупости!» Пандора плюхнулась на свободное сиденье рядом с ним и захихикала, но уже через минуту уронила голову ему на плечо и засопела. Наконец они прибыли на вокзал Ватерлоу. Народу здесь было так много, что Деван забеспокоился, как бы их компания не растерялась, и, поднявшись, объявил. «Экипаж с кучером ждет нас за дебаркадером. Я позову носильщика, чтобы взять вещи у Клары. Все остальные держитесь вместе. Кассандра, даже не думайте убегать за книжками или сувенирами». «Хелен, держите свою орхидею покрепче. Пока мы будем пробираться через толпу, вас могут толкнуть. «Что касается Пандоры, я о ней позабочусь», — заверил его Уэстон и поднял обмякшую девушку на ноги. «Проснитесь, дитя мое, мы приехали». «У меня ноги заплетаются», — пробормотала та, пряча лицо у него на груди. «Обхватите меня за шею». Пандора прищурилась. «Это еще зачем?» Уэстон не знал, смеяться ему или как следует отругать пьянчушку. «Чтобы я мог вынести вас из поезда». «Мне и здесь нравится», — пьяно заявила Пандора, икнув. А когда он поднял ее на руки, как тряпичную куклу, добавила. «Впрочем, ладно, это куда приятнее, чем идти». Вся компания каким-то образом сумела выйти из поезда без происшествий. Девон велел носильщикам и лакеям погрузить их багаж в дорожный фургон, который поедет следом за экипажем. Сатан с неохотой взял на себя заботу о Кларе, потому что она то и дело норовила сползти с сиденья или свалиться, как мешок с бобами. Все устроились в экипаже, а Уэстон решил сесть на козлы вместе с кучером. Когда экипаж отъехал от вокзала и двинулся к мосту Ватерлоу, уже опускался серый туман. В воздухе повисла изморось, и Кассандра озабоченно спросила, «Разве кузену Уэстону не холодно ехать наверху в такую погоду?» Девон покачал головой. «Уэстон в городе как рыба в воде. С козел куда лучший обзор, чем из окна экипажа». Пандора, проснувшись, выглянула в окно. «Я думала, в Лондоне все улицы вымощены камнем». «Слава богу, нет», — сказал Девон. «Для лошадей лучше деревянный настил». «Какие высокие дома!» — заметила Хелен, по-прежнему заботливо обнимая горшок с орхидеей. «В некоторых должно быть не меньше 7 этажей». Близняшки прижались носами к стеклу окна кареты, так что лица их были всем видны, и Кэтлин напомнила. «Девочки, вуали!» «Ничего страшного», — успокоил ее Девон. «Позвольте им посмотреть. Это их первое впечатление от города». Кэтлин смягчилась и молча откинулась на спинку сиденья. Лондон был городом чудес, полным тысяч запахов и звуков. В воздухе стоял шум. Лаяли собаки, цокали железными подковами лошади, блеяли овцы, скрипели колеса экипажей, завывали скрипки, звучали шарманки, доносились крики уличных торговцев, зазывавших покупателей, и песни. Тысячи голосов спорили, торговались или окликали друг друга. По улицам оживленным потоком двигались экипажи и лошади. Тротуары, застеленные светлой соломой перед фасадами магазинов, чтобы впитывать сырость, кишели пешеходами. Здесь были представители всех сословий и занятий — бизнесмены, бродяги, аристократы, трубочисты, чистильщики обуви со складными скамейками в руках, продавщицы спичек, что носят свой товар на голове. «Не могу понять, чем здесь пахнет», — заметила Кассандра. Сквозь щель в раздвижном окне под сиденьем кучера просачивалась невообразимая смесь самых разных запахов. Дыма, копоти, лошадей, навоза, сырой глины, соленой рыбы, мяса из лавок мясников, печеного хлеба из булочных, горячих пирожков с сосисками, табака, пота, воска и свечного сала, цветов и металла. «Пандора, как ты считаешь, что это за запах?» «Запашище», — мрачно ответила та. Кассандра покачала головой с печальной улыбкой и обняла сестру за плечи. Хоть город и был окутан серой дымкой, картину все равно оживляло разнообразие красок. Уличные торговцы катили тележки, нагруженные цветами, овощами и фруктами, вдоль витрин магазинов с красочными вывесками. Между каменными домами с колоннами и балюстрадами, словно драгоценности, зеленели небольшие газоны, палисадники и липовые аллеи. Экипаж свернул на Риджен-стрит, где вдоль рядов магазинов и клубов с величественными террасными фасадами прогуливались нарядно одетые мужчины и женщины. Девон встал, открыл окно в потолке и крикнул кучеру: «Поезжай через Берлингтон-Гарденс и Корк-стрит». «Да, милорд». «Мы немного отклонимся от маршрута», — пояснил Девон остальным. «Я подумал, что вам будет интересно проехать мимо Уинтерборнса». Пандора и Кассандра завизжали от восторга, а Хелен, покраснев, опустила глаза. Они свернули на Корк-стрит, но здесь было такое густое скопление транспорта, что им двигаться пришлось со скоростью улитки. Весь квартал занимали здания, облицованные мрамором. Центральная ротонда с цветными стеклами добавляла им еще фунтов 15 высоты. На уровне улицы фасады имели такие же огромные окна, что привели в восторг даже Кэтлин. Перед витринами толпились прохожие, разглядывая выставленные в них экзотические товары. Верхние этажи украшали сводчатые галереи с колоннами и арочные окна, а парапет трехскатной крыши венчал ряд квадратных застекленных куполов. Здание выглядело необычайно легким и воздушным для такой массивной конструкции. «Который из них магазин мистера Уинтерборна?» — спросила Кэтлин. Девон в недоумении заморгал, явно удивленный. «Это все и есть Уинтерборнс. Выглядит как несколько зданий, но на самом деле это одна галерея». Кэтлин в полном изумлении прилипла к окну. Постройка занимала всю улицу и совсем не соответствовала ее представлениям о магазине. Это было целое королевство. «Я хочу там побывать», — в восторге заявила Кассандра. «Не забудь про меня», — воскликнула Пандора. Девон ничего не сказал, но посмотрел на Хелен так, словно пытался прочесть ее мысли. Наконец, они доехали до конца Корк-стрит, свернули на Саут-Одли, и экипаж остановился возле вышеуказанного вида особняка за железной оградой с каменными воротами. Построенный в якобинском стиле, он был очень похож на Эверсби, и Кэтлин сразу поняла — это дом Рейвенеллов. Близняшки выскочили на мостовую чуть ли не раньше, чем лакей успел им помочь. «Вы что, никогда здесь не бывали?» — удивился Девон, когда они входили в дом. Кэтлин покачала головой. «Я видела его только снаружи. Незамужней леди неприлично наносить визит джентльмену. Мы с Тео планировали переехать сюда осенью». Пока в холле слуги доставали из повозки багаж, провожали новоприбывших в их комнаты, Кэтлин решила осмотреться. Ей понравилась уютная атмосфера дома, прочная традиционная мебель, полы, инкрустированные дубом и вишневым деревом, картины старых мастеров на стенах. На втором этаже располагались спальни, небольшая гостиная и приемная. Девон говорил, что весь третий этаж занимает пышный бальный зал, откуда через французские двери есть выход на балкон. Но туда она собиралась подняться позже, а сейчас хотела зайти в свою комнату и освежиться после путешествия. Когда Девон провожал ее на второй этаж, она услышала странные какие-то неземные звуки. Такие не издает ни один известный ей музыкальный инструмент. «Что это?» — спросила Кэтлин. Девон с озадаченным видом покачал головой. Они вошли в гостиную, где Хелен, Кассандра и Пандора что-то рассматривали, окружив небольшой прямоугольный столик. Лица близняшек сияли от возбуждения, а лицо Хелен оставалось, как всегда, непроницаемым. «Кэтлин!» — воскликнула Пандора. «Вы уверены, никогда не видели такой прекрасной, такой умной штуки?» Это была музыкальная шкатулка длиной не меньше 3 футов и с фут высотой. Ящичек из полированного розового дерева, украшенного золотом и инкрустацией, стоял на собственном столике такого же дерева. «Давай попробуем другую», — предложила Кассандра, выдвигая ящик в передней части столика. Хелен достала оттуда латунный цилиндр, поверхность которого щетинилась сотнями крошечных иголок. «Видите?» — возбужденно сказала Пандора, указав на ряд таких же цилиндров. «Каждый играет свою мелодию, так что можно выбирать». Кэтлин в восхищении молча покачала головой. Хелен установила в шкатулку новый цилиндр и повернула латунный рычажок. Зазвучала бодрая, веселая мелодия, увертюра к опере «Вильгельм Тель», вызвав бурную реакцию близняшек. «Сделано в Швейцарии», — заметил Девон, разглядывая табличку на внутренней стороне крышки. «На цилиндрах увертюры к разным операм. Поцелуй, Цампа. Не понимаю только, откуда она взялась». «Это доставили сегодня для меня, от мистера Уинтерборна», — глухо произнесла Хелен. В комнате стало тихо. Хелен взяла со столика сложенную записку и протянула Девону. Хоть лицо ее оставалось спокойным, глаза выдавали недоумение. «Он», — начала она неловко, — «то есть мистер Уинтерборн, кажется, думает, что...» Девон посмотрел ей в глаза и прямо сказал: «Я разрешил ему за вами ухаживать». «Да, это так, но только если вы не против». «Что?» — вырвалось у Кэтлин. Ее захлестнула ярость. Почему Девон ничего не сказал ей об этом? Он должен был знать, что она будет против. По правде говоря, она возражала всеми фибрами души. Уинтерборн не подходит Хелен ни в каком отношении, это любому ясно. Если она выйдет за него замуж, ей придется встраиваться в совершенно чуждую ей жизнь. Увертюра к Вильгельму Телю неслась по комнате с пугающей бодростью. «Категорически нет!» — бросила Кэтлин Девону. «Скажите ему, милорд, что вы передумали». На это Девон спокойно заметил: «Это должна решать Хелен, не вы». С этим упрямым выражением лица и напряженными чертами он выглядел точно таким же высокомерным мерзавцем, каким она увидела его впервые. «Что вам пообещал Уинтерборн?» — напрямик спросила Кэтлин. «Что приобретет поместье, если он женится на Хелен?» «Мы обсудим это наедине», — жестко заявил Девон, — «в моем кабинете». Хелен хотела было к ним присоединиться, но Кэтлин остановила ее, мягко коснувшись руки, и сказала: «Дорогая, позволь мне сначала переговорить с лордом Трениром. Мне нужно задать ему кое-какие личные вопросы. Позже мы все обсудим, так что не волнуйся». Хелен в упор посмотрела на нее, так что ее удивительные глаза казались бледными, но когда заговорила, голос звучал спокойно и ровно. «Прежде чем вы что-нибудь будете обсуждать, я хочу кое-что прояснить. Дорогая Кэтлин, я доверяю вам и люблю вас как сестру, и знаю, вы отвечаете мне тем же. Но думаю, что рассматриваю свое положение более прагматично, чем вы». Она перевела взгляд на Девона. «Если мистер Уинтерборн намерен сделать мне предложение, я не могу от него с легкостью отмахнуться». Кэтлин промолчала, опасаясь наговорить лишнего, и проглотила свой гнев. Даже попыталась улыбнуться, но вышла скорее кривая ухмылка. Она легонько похлопала Хелен по руке, круто повернулась и вышла из гостиной, сопровождаемая хозяином дома.